35. Но Карбулона не столько заботило вероломство врагов, сколько небоеспособность собственных воинов. Перемещенные из Сирии легионы, обленившись за время долгого мира, с величайшую неохотою несли лагерные обязанности. Хорошо известно, что в этом войске не были редкостью ветераны, ни разу не побывавшие в боевом охранении или ночном дозоре, разглядывавшие лагерный вал и ров как нечто невиданное и диковинное, а служившие свой срок в городах, не надевая ни шлемов, ни панцирей, щеголеватые и падкие до наживы. Итак, уволив тех, кто был непригоден по старости или болезни, Карбулон потребовал пополнения. Были проведены наборы в Галатии и Каппадокии, и сверх того переброшен из Германии легион, смотри примечание 28, с приданной ему вспомогательной конницей и такой же пехотой. Примечание 28. Это был 12-й легион, молниеносный, ранее находившийся в Сирии, затем переведенный оттуда для участия в британской экспедиции Клавдия и позднее дислоцированный на берегах Рейна. Конец примечания. Карбулон держал все войско в зимних палатках, хотя зима была столь суровую, что земля покрывалась ледяною коркою, и чтобы поставить палатки, требовалось разбивать смерзшуюся почву. Многие отморозили себе руки и ноги, некоторые, находясь в карауле, замерзали насмерть. Рассказывали об одном воине, несшем вязанку дров. Кисти рук у него настолько примерзли к ноше, что когда он ее опустил, отвалились от рук, которые остались у него изувеченными. Сам Карбулон в легкой одежде, с непокрытой головой, постоянно был на глазах у воинов, и в походе, и на работах, хваля усердных, утешая немощных и всем подавая пример. Но так как многие не хотели выносить суровой зимы и тяготы службы и дезертировали, ему пришлось применить строгость. Он не прощал, как было принято в других армиях, первых проступков, но всякий, покинувший ряды войска, немедленно платился за это головою. Страница 240. Эта мера оправдала себя и оказалась целительной и более действенной, чем снисходительность, и беглецов из лагеря Карбулона было значительно меньше, чем в армиях, где провинившиеся могли рассчитывать на прощение.